Борис Тух. Роль в полумаске. С Олегом Далем я встретился осенью 1973 года, будучи молодым сотрудником газеты «Вечерний Таллин». То, что и газета была тогда молодой, не совсем так. Просто она до 1972 года издавалась только на эстонском языке. Разумеется, печатаясь на языке республики, она не испытывала особого интереса к деятелям культуры из Советского Союза. Просто была такая глубоко провинциальная, замкнутая в себе мелкая газетка. Таковой она по всем основным параметрам, кроме культуры, и оставалась в течение последующих 17 лет. Регулярными рубриками отдела культуры и искусства были кино и наши гости. По сути дела, эти рубрики почти все время вел я один, и, разумеется, беседа с Далем была очень важна. В Таллине всегда очень много снимают, и часто появлялись беседы с режиссерами и актерами, работавшими в нашем городе. Поэтому в отделе имел место некоторый кинотеатральный уклон. С писателями интервью появлялись реже. Вероятно, интересных актеров и режиссеров гораздо больше, чем интересных писателей. Может быть, это связано с тем, что все-таки интерпретационное искусство несет в себе больше талантов, чем искусство самотворящее, во всяком случае, у нас. Фильм начали снимать в Таллине где-то в сентябре, и снимали его достаточно быстро. Ставил его ныне уехавший из страны Антонис Своязос. А на Дале меня вывел его второй режиссер Александр Густавсон. Я совершенно случайно проходил мимо, увидел, что идут съемки в старом городе, ходят какие-то немцы, спросил, в чем дело. Он объяснил, что это новый фильм с Далем, которого тогда еще не было. Естественно, мне захотелось с Далем поговорить. Густавсон сказал, когда он будет на площадке, и я пришел в назначенный день. Надо сказать, что Олег Иванович очень хорошо пошел на контакт, но я не скажу, что он был тогда в хорошем настроении. Его этот фильм немножко удручал. Из нашей беседы, в общем-то, выяснилось, что его как раз больше всего занимало именно то, что он Олег Даль, в жизни человек абсолютно непригодный к разведывательной деятельности. И отнюдь не по причине возраста, а по причине того, что он был человеком, у которого все написано на лице, у которого лицо открыто. Ведь он в фильме создает очень интересный образ. Таких разведчиков в советском кино нет. Это тип человека, такого «Enfant terrible» от разведки, начиная с той первой сцены, где он приходит к своему шефу и курит, как в «Союзе», зажав папиросу кончиками большого и указательного пальцев. Причем я не знаю, насколько это все было обдумано. Дело в том, что так курили, как правило, те, кто был в лагерях. Сигарета докуривается до самого конца, чтобы как можно меньше табака оставалось неиспользованным, так как неизвестно, когда ты получишь вторую, да и получишь ли. Может быть, Даль как-то намекал на то, что его герой, которому под 30, и он в не слишком невысоком звании, слегка отсидел, прежде чем его стали направлять на задание. Хотя старший лейтенант госбезопасности, начало войны, это майор. У них все было выше на 2 звания. Кстати, это видно и по петлицам. Помню еще, что творчески он очень серьезно относился к собственной роли и очень скептически к этому фильму, потому что потом, когда мы с ним разговорились, он упомянул, что там в этой работе много ляпов. Во-первых, это каскетка, которую, допустим, еще можно носить в окопе, но ни в коем случае немецкий офицер не наденет ее в относительно тыловом городе. Во-вторых, желтая портупея, которой у немецких офицеров никогда не было. Портупея была у эсэсовцев, но черная. У офицеров был просто ремень. А в одном кадре для фона висела афиша на немецком языке, говорящая о том, что будет хоккейный матч между командой немецкой армии и местной командой. Причем действие происходит, но в крайнем случае в ноябре. Искусственного льда в это время не было, и вообще хоккей не был тогда ни в Германии, ни в Эстонии массовой игрой. То есть было очевидно, что все делается людьми очень убогими. Олег Иванович мне тогда сказал: «А я так и думал, что тут должны быть ляпы». Что все это очень примитивно. Кстати, тогда фильм назывался «Не ради славы», это рабочее название. Потом, по-видимому, авторы решили, что такой патетический заголовок к нему не подходит, и назвали просто и со вкусом «Вариант Омега». К своему огорчению, когда картину показывали под этим названием, я просто не знал, что это та самая вещь, и случайно включил телевизор где-то на 4-й серии. Так что полностью я ее посмотрел только недавно и в очередной раз пришел в ужас от того, как все это грубо и примитивно. Олег Даль и Игорь Васильев, конечно, играют блестяще и со вкусом, но даже Калягин уже совершенно беспомощен, не говоря уже о том, что все это сказка, конечно, и подводить под сказку идеологическую базу, как это сделал недавно Свободин на страницах «Экрана и сцены», слишком уж серьезно. Мы с Далем разговаривали немножечко на площадке, как раз в сцене, где он за рулем машины. Причем он сам водил, и это доставляло ему большое удовольствие. А в основном мы беседовали в гостинице. Там есть очень удобный холл, кресло, и там мы с ним сидели и говорили. Диктофона тогда у меня не было. Я работал всего около года в этой редакции, да и тогда вообще была напряженка с диктофонами. Они в «Союз», если и попадали, то были только у тасовцев-международников, а кассетник просто было некуда подключить. Было тогда в редакции несколько легенд, но, как всегда, у нас получить их было совершенно невозможно. Как правило, они предназначались для бесед с городским начальством по поводу задач, стоящих перед партийно-хозяйственным активом. Так что записывал я весь разговор с Далем в блокнот. Быстро записывал, конечно, сокращая слова, но помня, что главное для меня — сохранить его речь. В тот день у него, кажется, не было съемок, и мы говорили долго. Часа два с половиной, три. Многое, правда, не вошло в готовый материал, потому что Даль говорил и об оплате актерского труда, например. Естественно, тогда все это не могло пройти. Кроме того, очень важно еще то, что Даль, при всех его отклонениях, по натуре был скорее человеком есенинского типа, если так можно сказать. Он был традиционный русский актер, очень ранимый человек, по сути дела, без кожи. Актер, который при всем рационализме своего таланта все-таки очень часто шел от нутра. Потом он мог все объяснить, но некоторые ходы у него были явно иррациональны. Кроме того, его очень удручала эта гнусная окружающая атмосфера. Он тогда работал в «Современнике» и говорил о том, что это театр, который живет остатками былой славы, что ему там тоже тошно, что он чувствует себя одиноким. По-моему, он там играл тогда одну большую роль, Ваську Пепла, в «На дне». Незадолго до этого он некоторое время работал в Ленинграде и рассказывал об этом. Он снимался на ленинградском телевидении в спектакле «Два веронца», а как режиссер пробовал работать в ленинградском «Лейкоме», который был тогда на очень низком уровне. С нами в гостинице была девушка-фотограф, у которой потом по неопытности не получилось ни одного снимка. Честно говоря, я ее специально прихватил, потому что Даль был человек еще молодой, ему было 32 года. Просто исходил из того, что в присутствии симпатичной девушки он будет раскованнее. Но он и так был раскован и на девушку не обращал внимания. Она сидела и ела его глазами буквально. А он, конечно, это видел, но не придавал значения. И вот как раз он говорил о том, что ему трудно в «Современнике», что ему трудно с Табаковым, что Табаков — это способность быть со всеми в мире, дружбе и вместе с тем действовать очень макиавеллистически, ведь он был тогда директором театра. Даль к нему относился очень критически и, называя Лёлькой Табаковым, сказал: «Он мой директор, он всех купит, продаст, потом еще раз купит и еще раз продаст». Чувствовалось, что он находится в состоянии внутреннего кризиса, который вместе с тем не затрагивал его как актера, потому что он работал исключительно профессионально. Просто интересно было наблюдать за ним на съемках. На натурных, естественно, павильонных я не видел. Вот на этих проходах и проездах чувствовалось, какие у него необыкновенные переходы из одного состояния в другое. Ведь каждый фильм о разведчике сводится к тому, что он весь из себя закрытый. Вот как Штирлиц. Остается наедине с радио, наливает себе водки и пьет по случаю Дня Красной Армии. А у Даля как раз все его переживания как будто бы наружу. Это было и на съемках, потому что ведь его мимика очень внутренняя. Он лицом не хлопотал, так сказать. У него слегка изменяется выражение глаз. Вот почти и все. Олег Иванович тогда говорил еще, что он свою лучшую роль не сыграл, что у него есть то, что он хочет сыграть, но, естественно, как все актеры, он об этом говорить не будет. После этого у него были две совершенно гениальные работы. Одна вышла вскоре после премьеры «Омеги», это фильм «Эфросов. Четверг и больше никогда». Вторая работа, которую он начал делать где-то году в 1977, очень долго пролежала, это был фильм «Отпуск в сентябре по утиной охоте Вампилова». Но дело в том, что в принципе во всех его ролях, тогдашних и даже вот таких, как в фильме «Вариант Омега», все было уже заложено. Человек невероятно искренний, ранимый, желающий быть до конца честным перед собой и вынужденный внешними обстоятельствами носить маску. В жизни это тоже чувствовалось, потому что он был тогда так откровенен со мной. Скорее всего, именно из-за того, что понимал, мы случайно встретились, больше, наверное, не увидимся. И он, может быть, сейчас откровенен. Что еще очень важно? Существуют две крайности, которые ни в коем случае нельзя допускать в интервью, особенно с актерами, поскольку они очень чутки к чужой ауре. Эти крайности используют очень многие интервьюеры, оттого-то все их материалы и получаются стандартными. Первое – за панибратство, второе – ах, интервью, стоя на коленях. При этом, как правило, люди, исповедующие оба этих направления, не очень хорошо знают, о чем говорить с человеком. В общении с Далем чувствовалось, что с ним нужно говорить абсолютно обо всем, но при этом это должен быть разговор людей интеллигентных, уважающих друг друга. Вот то, к чему я всегда стремился уже тогда, начиная. Разговор должен быть профессионален. Естественно, в нем присутствовали совершенно обязательные детали, такие как упоминание о том, что его первая большая роль была сыграна в Таллине в фильме «Мой младший брат», но это была такая затравка. Когда я все это записал, больше всего боялся, что если отложу это дело, то утрачу интонацию Дали. Поэтому, придя домой, я взял блокнот и все расшифровал, а потом уже начал монтировать, меняя местами, но при этом сохраняя те куски, которые оставались в неприкосновенности. Я не менял в них ничего, стараясь сохранить его манеру речи, его словечки, его синтаксис, его интонацию. При печатании, естественно, вкрались ошибки. Вместо «Калягин» набрали «Каляев», и вместо «Антонис Ваязас» — «Антонин». В результате по поручению Ваязаса звонил кто-то из съемочной группы, но самое смешное было то, что я услышал. Почему это интервью брали именно у Дали? Он хоть и исполняет главную роль, но не он здесь главный. Непонятно, что все интересуются только Далем. Почему? Ну и все такое прочее. Я еще раз убедился, что ему в этой группе было и не очень-то хорошо. А фильм был откровенно наивный, совершенно без знания деталей, без знания специфики. Дело в том, что в нем очень много данностей, в которые мы вынуждены верить. Вся эта история с поиском невесты. Кроме того, этот партизанский отряд, который действует в районе Таллина... У меня создалось впечатление, что авторы фильма и авторы сценария просто не знают топографии местности, потому что в районе Таллина не было таких лесов просто-напросто. В Эстонии где-то были не то что партизанские отряды, а маленькие диверсионные группы. Никакого организованного сопротивления не было. Руководить таллинским подпольем были оставлены почему-то люди довольно известные, члены Верховного Совета, ответственные партийные работники. Все это подполье было выловлено немцами в течение 4-5 дней после того, как они вошли в Таллин. Причем основным виновником их гибели был, как позднее выяснилось, первый секретарь ЦК Компартии Эстонии Карл Сяре. Он был ответственным работником Коминтерна, жил в Советском Союзе, потом в Дании. В 1938 году Сталин его послал в Эстонию готовить дела. В 1941-м он, в отличие от остальных членов высшего руководства, почему-то не эвакуировался, и в первый же день то ли его на улице кто-то узнал, то ли он сам пришел к немцам. В общем, он весь состав подполья выдал. Долгое время считалось, что он умер там, в тюрьме, в 1944 году, то есть когда страна еще была оккупирована немцами. Он содержался в фашистской тюрьме, но не как в советских фильмах. Конечно, как заключенный, но вполне в гуманных условиях. И в один прекрасный день он перерезал себе вены, причем кровью написал на стене «Да здравствует Сталин». То есть совершенная фантастика. Во всяком случае, в этом, так сказать, подполье не было как таковых настоящих партизанских отрядов. Были диверсионные группы из коммунистически настроенных людей эстонского происхождения, из тех, кто эвакуировался. Они забрасывались в Эстонию на некоторое время и, как правило, с целевыми заданиями, и потом либо гибли, либо переходили линию фронта. Естественно, потом нужно было создать каких-то национальных героев. Например, была такая девушка Хелена Кульман, партизанская связная. По одним версиям, когда ее расстреливали, она сказала «Да здравствует советская Эстония». По другим версиям, она крикнула расстреливавшему ее офицеру: «Мерзавец, все равно мы с вами посчитаемся». Опять-таки, масса апокрифов, которые не имеют никакого отношения к реальным драмам войны. Единственное, что действительно было, это домик, в котором находилось бюро Целариуса, в нем сейчас АПН. Кстати, в фильме правдиво показано, что Целариус не был фашистом. Он был профессионалом, он был человек Канариса. Смешно, но у них обоих такие античные фамилии. Он тоже был морским офицером, любимчиком адмирала, и он действительно оставил о себе приятную память. Крови на его руках не было, он занимался шахматными партиями. Естественно, разведчик Скурин, которого играл Даль, и барон Шлоссер — это абсолютно вымышленные лица. Много и смешного в этих съемках было. Например, гестапо снимали в доме, где сейчас находится Министерство культуры. Двойной такой дом с очень интересным подвалом, а на самом деле гестапо было там, где сейчас находится КГБ. А еще до этого там находилась политическая полиция Эстонской Республики, то есть функционально просто то же самое здание. На съемках атмосфера была, конечно, приятная. Очень много было местных актеров, которые охотно согласились поработать, а Целариуса играл вообще уникальный человек, Пауль Калде. Он жив, ему очень много лет, он в твердой памяти, замечательный старик. Его 80-летию была посвящена программа в кабаре «Таллин», которую он снова вел. Он пел в свое время в берлинских кабаре, в датских. У него было много приключений. Например, он рассказывал, как брат Кагановича, работавший в Нешторговцем, скупил у них на вечер весь зал в Дании. Калде помнит Даля, хотя они ни разу не встречались в кадре, и всегда очень тепло о нем говорит. Дело в том, что все актеры относились к Далю как к ребенку, с некоторыми странностями, но ужасно милому, одаренному, очень тепло к нему относились. А съемочная группа, вся эта администрация, его слегка побаивалась. Да, еще он говорил тогда про какой-то мухлёж с почасовыми подсчетами и что ему примерно треть съемочных дней вообще не оплачивают. Поскольку в театре у него зарплата была невысокая, 40 рублей, которые ему платили за полную дневную смену, были для него очень существенны. Ведь он был женат, семья, чувствовалось, что ему очень нелегко приходится. Естественно, я был тогда моложе, все более остро чувствовал, но это было одно из самых запомнившихся мне интервью, одна из самых моих приятных встреч. Таллин, 28 декабря 1990 года.